Глава 11. Наставление юродивого Бхараты. Юродивый молвил: «Изволь, государь, я отвечу на твои вопросы. Кто видит неизменное в переменах, кто отличает вечное от временного, тот не мыслит понятиями слуги и господина, как это делаешь ты. Мудрые смотрят на отношения смертных с другой точки зрения. Во взаимоотношения в бренном мире вступают те, кто хочет благоустроиться в нем. Чтобы добиться высокого положения, нужно совершать жертвенную деятельность, ту, что описано в священном слове. Для того, чтобы пользоваться служением других, сперва нужно побывать в роли слуги. Но чем выше твое положение в призрачном мире, тем дальше ты от истины. Проснувшись, здравомыслящий человек не придает значения снам, понимая, что события в сновидениях не имеют отношения к жизни наяву. Подобно этому, очнувшаяся в вечности душа воспринимает радости и печали бренного мира как мимолетное наваждение. Для постигшего вечность даже изящная мудрость вет теряет смысл. Точно дикий слон в лесной чащобе, бодрствующий ум мечется между состояниями просветления, возбуждения и помрачения, заставляя сознание мыслить себя деятелем. В уме ты обзаводишься органами чувств, в уме совершаешь действия, называя их греховными или благочестивыми, и в уме пожинаешь их плоды, горькие и сладкие. Воистину, все, что происходит вокруг тебя, происходит внутри твоего ума. Сознание, жаждущее обладать, покрывает себя оболочкой ума, в коей хранятся образы предметов вожделения. Ум — хранилище желаний, удовлетворение которых вызывает пресыщение, неудовлетворение — гнев. Сменяя друг друга, желание, пресыщение и гнев вводят ум в состояние просветления, возбуждения и помрачения. Окружающий душу мир состоит из 16 стихий, оболочек, главная из которых — ум. В оболочке ума душа перемещается в разные тела, состоящие из остальных 15 стихий, 5 познающих чувств, 5 деятельных чувств и 5 первостихий — земли, воды, воздуха, огня и пространства. Переселяясь из тела в тело, душа увлекается в круговорот перерождений. Если мысленный образ желанного предмета перемещается в сферу чувственного опыта, душа называет это исполнением желаний и испытывает от этого радость. Если же образ вожделенного предмета так и остается в уме, душа считает это крушением надежд и испытывает страдания. Так свободная по природе душа, наблюдатель, попадает в зависимость от образов, которые рисует сама себе в мыслях. Пока наблюдатель мнит себя действующим лицом, он будет приписывать себе такие вещественные качества, как худой и толстый, высокий и низкий, бедный и богатый. Мудрые учат, что ум — причина рабства, но он же и средство освобождения. пока душа одержима желанием обладать и наслаждаться, ум ее будет наполнен образами вожделения, которые порабощают свободную душу. Только тот обретает свободу, кто очистил ум от образов вожделения. Свободен не тот, кто дал волю похоти, а кто избавился от нее. Ум может быть и причиной порабощения, и средством освобождения. Фитиль в лампе может закоптить ее, и тогда все вокруг погрузится во мрак. Но может, если масла достаточно, заставить лампу сиять и освещать пространство. Так и ум, охваченный похотью, погружает душу во мрак, свободный от похоти, позволяет ей сиять первозданным светом. В уме возникают 5 ощущений и происходят 5 действий. Поскольку все предметы состоят из ощущений, а события из действий, ученые мужи говорят, что окружающий мир состоит из 10 стихий, которые наполняют собой 11-ю – ум. Обстоятельства места, времени и действия не более чем состояние сознания, обремененного самомнением. Сбросивший с себя оковы самомнения избавляется от понятий места, времени и действий. К 5 ощущениям относятся звук, поверхность, запах, вкус и цвет. Все предметы окружающего мира есть не что иное, как сочетание 5 ощущений. К 5 видам деятельности относятся речь, прикасание, ходьба, опорожнение и совокупление. События окружающего мира есть сочетание этих 5 действий. Самомнение порождает понятие «моё». Поэтому некоторые ученые-мужи называют самомнение 12-й стихией окружающего мира. Из взаимодействия ума с 10 чувствами рождаются тысячи и тысячи вожделенных образов, которые меняются под воздействием окружающей обстановки, поступков, времени и, самое главное, настроения наблюдателя. Образы вожделения, составляющие окружающий мир, существуют не сами собой, но в сознании наблюдателя. Окружающий мир не беспорядочен, ибо наблюдатель осмысливает его. Образы вожделения, что возникают в его уме, наблюдатель пытается переместить в область чувственного опыта. Так наблюдатель превращается в деятеля. Если образы вожделения стали предметами ощущения, душа полагает, что добилась успеха в жизни. Если же образы вожделения так и остались в области ума, душа полагает, что жизнь ее течет неудачно. Кто постиг свою истинную суть, тот может видеть, как в уме появляются и исчезают образы вожделения. Существует как отдельный наблюдатель, душа, так и верховный наблюдатель, мировая душа, что пронизывает своим сознанием бытие в целом. Верховный наблюдатель – сущий сам по себе и для себя. Он независим и самодостаточен. Он наблюдает, когда все прочие – предметы его наблюдения. Вот почему он непостижим. Он сам в себе, но являет себя обывателю устами тех, к кому он не зашел своею милостью. От него исходит вездесущий свет – Он древнейший и вечно юный. Он повелевает всеми силами и повелителями сил. Он побуждает к творчеству. Он выше Творца. Имя ему Нараяна, ибо в нем находят убежище все сознательные существа. Он в полной мере обладает всеми богатствами и достоинствами. В нем покоятся все существа и все вещество, потому его еще величают Васудевою. Он в сердцевине каждого существа, подобно жизненной силе внутри тела. Он — сознание мыслящего и движущая сила действующего. Пока наблюдатель не оторвет взор свой от образов вожделения и не обратится к верховному наблюдателю, он вынужден будет скитаться в мире наваждений, примеряя на себе, как платья, разные телесные облики. Самомнение и его производное ум — вот причина страданий вечной души в бренном мире. В уме хоронятся болезни, скорбь, самообман, жадность, зависть и вражда. Не уничтожив самомнение, нельзя покончить со страданиями и вырваться из порочного круга рождения и смерти. Необузданный ум — твой злейший враг, что скрывает себя под личиной преданного слуги. Если дать ему волю, ум подчинит тебя своей власти, но ты можешь одолеть его, о доблестный воин, если сдашься на милость высшему победителю. Кто покорно склонился к стопам своего учителя и Всевышнего, тому не страшен его злейший враг».